Антон Сибиряков. Девочка, победившая волка. Пропавшую девочку нашли в лесополосе, за ручьем. Двое мальчишек сошли с дороги, чтобы побросать в воду камни, и наткнулись на ее изуродованный труп. В тот день, когда это случилось, выпал первый снег. Осень выдалась серой и холодной, будто смертельная болезнь. И город ждал зимы, словно освобождения. И вот, наконец, белый свет заполнил собою весь мир. Пройдет всего лишь 3 месяца, и мертвая природа снова воскреснет, чтобы потянуться замерзшими руками к теплу весеннего солнца. Наступит март, но отражения страшного декабря навсегда останутся дрожать в стеклах домов призраками, истекающими кровью. Пропавшую девочку нашли в лесополосе, за ручьем. Она сидела у сосны со спущенными колготками, разбросав ноги в стороны, словно фарфоровая кукла. А на горле ее зияла черная от крови дыра. Снег припорошил окоченевшее тельце, поблескивая на ресницах застывшими слезами. Снег все еще верил, что эта девочка, как и природа, воскреснет. Вокруг сосны, выброшенные из рюкзака, валялись тетрадки и школьные учебники за 5-й класс. А внизу, у воды, блестел пакет со сменной обувью, которой не суждено было больше выйти из моды. Снегопад продолжался все утро, и следы убийцы исчезли под слоем выпавшего снега. Зато отцы мальчишек, обнаруживших страшную находку, успели наследить так сильно, что прибывшие на место преступления кинологи только беспомощно развели руками. Их натасканные овчарки бесцельно кружили по лесу, раз за разом возвращая своих хозяев обратно к ручью. Ни с чем. Мать погибшей девочки приехала сразу, как ей сообщили. К тому моменту с телом уже поработали эксперты, и кто-то из полицейских натянул на девочку колготки. «Не нужно матери видеть такого!» Горячие слова остыли, обернувшись в пар. «Родители не должны хоронить своих детей. Но они хоронят». Рыжеволосая девушка-эксперт стащила с рук резиновые перчатки, наблюдая, как заплаканная женщина бежит к телу растерзанной дочери. «Боже!» «Помолитесь за нее!» Высокий мужчина, следователь местной полиции, поежился, подняв ворот пальто. «У нее есть еще одна дочка. Близняшка. Вдвоем как-нибудь переживут это горе». «А муж?» «Господи, нет! Оксана!» Седые сосны содрогнулись от крика матери, потерявшей дитя, а люди опустили глаза, пытаясь спрятать виноватые взгляды. «Мужа она похоронила 2 года назад. Забрала война», — прошептал следователь, смотря себе под ноги. «Чёртова несправедливость!» «Да», — прошептала девушка, думая о горячем чае. Смерть перестала ее пугать. Намного больше ее пугала собственная личная жизнь, трещавшая по швам, словно дешевый костюм. И только глупый снег скрипел под коленями рыдающей женщины, не понимая, почему в этом лесу вдруг стало так горько, и почему горячие слезы снова стали причинять ему боль. «Не плачь, милая, не плачь. Пройдет время, и она воскреснет. Я знаю это. Я видел смерть и сам умирал. Поверь мне, и ты увидишь. Земля отдаст то, что взяла, и твоя дочь вернется к тебе». За красно-белой лентой оцепления уже успела скопиться толпа зевак, а через мостик, скользя и спотыкаясь, спешили люди с телекамерами, журналисты местного телеканала. И, казалось бы, всем было дело до той ужасной трагедии, Но почему-то никто из взрослых так и не подумал о том, что убийца до сих пор может быть где-то здесь, рядом. И что мертвая девочка, обмякшая на руках своей матери, может смотреть приоткрытыми глазами прямо на него. На то, как он стоит среди толпы, неотличимый от человека. А зверь внутри него уже ждет следующей ночи, чтобы снова выйти на охоту, подчинившись полной луне. Никто из взрослых не вспомнил о том, что звери всегда возвращаются к своей добыче. Когда все закончилось, и мать позволила санитарам забрать тело дочери, следователь с девушкой-экспертом направились к служебной машине, ждущей их по ту сторону ручья. «Как думаешь, Тань, та рана на ее горле? Откуда она взялась?» Девушка поморщилась, вспоминая кровавую дыру на тонкой шее, но потом улыбнулась. «А ты зайдешь сегодня?» «Конечно, зайду. Но поране-то что?» «Вот вечером и расскажу». На самом деле, следователь и эксперт были близки. Иногда он приезжал к ней домой, иногда приходил во время рабочей смены, и они запирались у нее в кабинете. Он был женат, и она знала об этом, но предпочитала молчать. Они оба запутались в узорах красивой лжи, паутину которой наплели друг для друга за несколько месяцев тайных встреч. Им, конечно же, не было никакого дела до мертвой девочки, найденной в лесу с вырванным горлом.